Эпилог. Кейт Лансинг отлично спал по ночам уже много недель. Сейчас он лежал в постели рядом со своей прекрасной женой и медленно погружался в сон. Ну и что, если он, и Риса, и Як, и Длиннорыл, и Ромбус, и миллиарды других граждан Содружества не значили сейчас ровно ничего в этой сумасшедшей вселенной? Ну и что, что они были космической загогулиной, нечаянным побочным продуктом темнянского творчества? Придет день, когда и от них будет что-то зависеть, когда от них будет зависеть все. Кейт вдруг проснулся, как от толчка. Он отогнул кусок пластика, который загораживал циферблат часов. Час 43. Он сел в постели и прислушался к белому шуму, который фантом транслировал через динамики системы оповещения. «Боже мой!» — подумал он. «Боже мой!» Выталкивание миллиардов звезд в прошлое должно его изменить, изменить радикально и непредсказуемо. После этого Вселенная станет развиваться совсем по-другому и разовьется в совсем новое будущее, не в то, что было прежде. Парадокса не избежать, если только не переместиться в прошлое самому, во время до прибытия первой партии массы из будущего. Кейт ощутил, как затрепыхалось сердце. Все существа далекого будущего должны жить сейчас, в настоящем. Он вспомнил виденные ранее изображения гладкого шара из металла. Металла, который когда-то был бумерангом, отправленным с Тау-Кита к стяжке поблизости от Тият-Постериор, металла, измененного с помощью фантастически продвинутой технологии. Хлопники действительно закрыли перед Содружеством дверь, закрыли дверь перед собственным прошлым. Они недвусмысленно дали понять, что они хотят. Они должны оставаться изолированными от ранних версий самих себя. Эту стяжку, как несомненные множество других, использовали пришельцы из будущего, и где-то среди них жил и тот, кто подписал сообщение на капсуле времени, тот, кто, по-видимому, возглавлял проект по спасению Вселенной, многомиллиардолетний Кейт Лансинг. Кейт Лансинг, который буквально стал великим старцем физики. Как было бы здорово встретиться с ним. Великий старец — это уважительное наименование для видного деятеля пожилого возраста, первоначально прозвище Уильяма Гладстона, 1809-1898, многолетнего премьер-министра Великобритании викторианской эпохи. Кейт посмотрел на Рису, едва видимую в свете ночника. Она крепко спала, но от его шевеления с нее сползла простыня. Он осторожно вернул ее на место, потом снова улегся на подушку и медленно уплыл в забытье. Ему снился человек из стекла.